Они пленили его и обуздали ту силу. Они не могли смотреть на меня даже среди нитей паутины жизни. Так что моя семья спрятала мое лицо за этой маской. Карн с ненавистью посмотрел на предмет в своей руке, символ моего позора. Эта маска была соединена с паутиной ткача, которая должна была отсылать меня в новые измерения на новую охоту. Эта история на многое открывает глаза. Многие действия, с одной стороны, были не связаны между собой, но, если посмотреть на картину в целом, кажется, что Солус что-то знал. И все те события, что привели к этому моменту, он тоже мог подстроить специально. Правда, это лишь мои соображения, ведь один только ткач не мог все это провернуть. Не мог же, если это так, то могу лишь похлопать его терпению. Столько времени показывать, что совершенно не знаком с наследниками. Стоп, тогда и пророчества никакого не было. Это все лишь огромная петля с одним существом, который застрял в ней. А одним ли? Тут я вспомнил тот кристалл с сущностью Солуса внутри. Неужели таким образом он хотел обмануть ее, петлю, в смысле? Мда-а, протянул я, чем обратил на себя внимание всех, что у меня сейчас столько гипотез и теорий в мыслях крутится, что хочется спуститься к остальным наследникам и расспросить их об этом. Жаль, что их отец погиб. Его мне хочется послушать в первую очередь, что я, собственно, и сделаю, когда вы все отправитесь по домам. Прозвучало немного по-злодейски, неловко проговорила Синди. Он прав, неожиданно сказал Паркер, мне тоже хочется узнать, кто виновен в том, что Карну пришлось пережить такое. Неважно, отмахнулся тот, о ком только что говорили, этого не избежать. Смотрите, он достал что-то похожее на вилы, но немного меньше и вставил их ровно по центру шара, в котором находилось тело предыдущего ткача. Я выковал это оружие, когда был еще ребенком, но тем не менее, оно может открыть этот механизм. После этого Карн легко повернул ключ. Замок открылся, и мы все смогли увидеть нижнюю половину тела. Возможно, это станет моей карой, надеюсь, спасением. Он надел окровавленную маску на свою голову, а также искуплением от того, что я успел натворить. Последний из наследников стал восстанавливать то, что успел испортить Отто. Я смогу все исправить, но некоторое время у пауков не будет связи с Великой Паутиной. Глава 173. Пока все отвлеклись на нового старого ткача, Отто в теле паука отчетливо разговаривал с интерфейсом у себя в наруче. Чуть напрягаю свой слух и слышу. «Давай, Анна, как договаривались», — тихо говорил он хриплым голосом. «Перехожу в спящий режим на 100 дней», — ответил ему и, далее, слушать не стал, потому что и так понятно, что Октариус до последнего будет пытаться сохранить себя. Даже сейчас, когда он проиграл, все еще пытается выйти из ситуации всеми доступными способами. Понимает, что его точно отправят обратно. Да что там понимать, если Карн прямо сейчас говорит об этом. Да, но сначала так называемый совершенный человек-паук должен вернуться в надлежащее место в прошлом. Мое надлежащее место, хах, иронично усмехнулся Отто, но ничего делать не стал, как официально. Когда же по-настоящему вы посылаете меня обратно на путь, ведущий лишь к смерти? Признайте это. Верно, легко согласился с ним ткач. Могу лишь успокоить, что пересечение собственной временной линии повлияет на твой мозг. Проще говоря, вскоре ты все забудешь. Вот почему настоящий Питер Паркер не помнит этого. Клянусь, я никогда не забуду человека, который послал меня на собственную казнь. Голос Октавиуса был тверд и решителен. Моя месть свершится. Идиот, а еще говорил, что у него совершенный интеллект. Вздыхаю. Что ты имеешь в виду? Уязвленный моими словами спросил он, что, по-твоему, я упустил. Он прав, согласился со мной Карн. Ты уже отомстил, когда убил прошлого будущего ткача. Так много и одновременно так мало времени до нашей следующей встречи, Октариус. Запутанные петли паутины жизни, а ткач, похоже, уже входит в образ. Во время своей фразы он медленно создавал портал, причем невзирая на то, что я как бы стабилизировал тут пространство. Боже, ненавижу путешествия во времени, простонал паук, не выдержав этих пафосных слов, давай-ка уже отсюда, и немного поддал ускорение Отто, проще говоря, дал пинка под зад. Нет, это не может быть концом, не для такого гения, как я. Вскоре вы узрите, последние его слова никто не слышал, так как он исчез во вспышке золотого цвета. Так, неловко сказала Аня, все наконец закончилось. «Мы победили, да», — утвердительно произнес Карн, — «хоть ткать великую паутину мне в новинку, Потом перед нами открылся еще один золотистый портал. Думаю, я стабилизировал нити земли 616. Ваше прошлое в безопасности. Вскоре я верну вас в настоящее, но мне нужно рассказать вам еще кое-что. Точнее, тебе, британский паук. Ладно, выкладывай. Приготовился к новостям обозначенный. Прости, Билли Брэкдок, но я не могу вернуть тебя домой. От этой новости все затаили дыхание. Из чего бы это вдруг? Сделав небольшую паузу, спросил британский. Твоего измерения, земли 833, больше нет. Ткач открыл еще одни портал, но в отличие от остальных он был пустым, вернее сказать, темным. И эта тьма была необъятной, там вообще ничего нет. Я не могу это объяснить. Я могу, с болью в голосе произнес Билли. Столкновение. Космический феномен, что стирает целые реальности. Ну ничего себе. Это же что за сила такая, что стерла с лица реальности целый мир. Корпус капитана Британии расследовал это, а я должен был помогать им. Но вместо этого я поставил в приоритет пауков, а не сотоварищей по корпусу. Не свой мир и всех, кого знал. Билли. Паркер положил руку ему на плечо. Нам жаль, сказала Джессика с жалостью. Знаю, что это не одно и то же, но если бы ты нас всех не собрал, то у пауков не было бы и шанса против наследников. Спасибо, дружище. Кстати, о плохих парнях, неожиданно сказала Синди, радиоактивный мир точно может сдержать их, и не ну, знаете, убьет их, в смысле, они разве не питаются паучьими тотемами? И тут зоркий глаз на третий день понял, что одна из четырех стен отсутствует. А если серьезно, то она правда только сейчас это поняла, то есть, когда они отправляли их в тот мир, то девушка совсем не задумывалась, что они там умрут, причем в мучениях, вроде уже не подросток, чтобы витать в розовых облаках, не совсем, мой вид может питаться вообще любыми животными, поправил ее ткач, и, к счастью для них, тот бункер на земле 3145, он создал перед нами экран, который показывал, что сейчас делают заключенные, изобилует одной формой жизни, смотрите, изображение приняло нормальный вид, и все смогли увидеть, что наследники сейчас едят, им вполне хватит, если не побрезгуют. Фу, скривилась шелк, те мутированные пауки, отлично, высказался Паркер, они заслуживают даже меньшего, мы потеряли много хороших пауков из-за них, включая моего брата, Каина. Питер посмотрел в сторону тела мертвого монстра, он заслуживал лучшей участи, чем это, КХМ, встреваю, тут такое дело, а ты уверен, что твой брат действительно мертв, это такая шутка, взвелся он, ты не видишь, что у него голова насквозь пробита. Карн, обращаюсь я к новому старому ткачу, ты же ведь уже должен был узнать, чем бы ни была эта твоя паутина жизни, но ты должен был понять это. Нет, ты точно это понял. О чем он, Карн? С подозрением спросил его паук. Эх, вздохнул спрашиваемый, вы не должны были этого знать, но он посмотрел на меня, судьба многих уже сильно изменилась, поэтому я могу об этом сказать. Так-то, я бы и сам сказал без его согласия на это, другой и Каин, понимаете, они не совсем одно и то же существо, другой это, по сути, сущность, она жила в алом пауке, не томи, нетерпеливо произнес Паркер, ладно, если коротко, то в момент преображения алый паук и дрогой меняются местами и сейчас перед нами сущность другого, но не Каина, а где тогда он сам, спросила Каразон, внутри, лаконично ответил Карн. Он сейчас спит и восстанавливает силы. Через некоторое время Каин сам освободится из этой оболочки. Сколько времени на это уйдет? Серьезно спросил Питер. Не знаю, предельно честно сказал ткач. Может, день, может, месяц, а может и несколько лет. Все зависит от него. А вот тут он немного не договорил. Да, неизвестно, сколько Алый проведет в этом состоянии, но учитывая, что его мозговые волны с каждой секундой лишь усиливались. Где-то день-два и он придет в норму, а это значит, что Карн что-то задумал или что-то знает, а может и то, и другое, и это беспокоит. Не успел он занять место предыдущего ткача, как начал свою игру, но сейчас действовать не хочется, точнее, пока тут другие пауки. Подожду до того момента, когда их всех отправят по домам, вот тогда и можно будет начать допрос с пристрастием. Мне уже очень много вопросов не дают покоя, особенно слова Марлана о том, что они кого-то послали разобраться со мной. Глава 174. Тогда если он придет в себя, Паркер снял с себя маску и пристально посмотрел в лицо Карна. Ну, там, где оно по идее должно быть, обещай, что сразу же предупредишь нас об этом». «Я обещаю», секунду он колебался, но все же дал обещание. «Я решил», неожиданно подал голос Брэддок, который все это время стоял с опущенной головой, «множество миров лишились своих пауков, многих хороших людей, и как человек-паук без мира, я знаю, что должен делать, а вот это действительно смело. С помощью Корна я могу использовать великую паутину и пойти на любую землю, что нуждается в человеке-пауке, или женщине», перебила его Аня. «Чего это она? Прости, что? Вот и я о том же. Миры также потеряли и женщин-пауков», пояснила девушка, «я могу помочь». «Аня, ты уверена?» спросила с беспокойством Джессика. «Ты нам нужна». «Да брось», весело ответила Каразон. «У нас там каждый день по новой женщине-пауку, а я могу пригодиться здесь с моим знанием всех этих жутких тотемных штуковин», после продолжила более серьезным голосом. «Джесс, я хочу этого, если вы так хотите», неуверенно проговорила Арахна. «Решено», перебил ее Карн, «вы станете воинами Великой Паутины, будете соединять разорванные нити по всему времени и пространству». От всего этого я еле сдерживался, чтобы не приложить руку к лицу. Насколько же новому старому ткачу хочется побыстрее избавиться от ненужных гостей, что он несет такой бред. «Ну кто согласится с таким?» «Неплохая работенка», — сказала Аня. «У меня глаз дернулся. Правда, под покровом этого не было видно. Не волнуйся, девушка-паук. У нас есть множество удивительных друзей. Непонятно, к чему», проговорил Билли. «МГХ», я не удержался и хлопнул себя ладонью по лицу. «А сейчас, пауки 616 краткое, боюсь, время прощаться, наконец-то этот бред закончится, я уже могу видеть, что один из вас будет нужен очень скоро в вашем мире». «Ох, какая жалость», наигранно произнес я, «надеюсь, с вами все будет в порядке». «Спасибо, наверное, Питер». «Ты-то тут при чем?» Отмахиваюсь от него, «я это девушкам говорил», указываю на он их, «вы там это звоните, если что, вдруг вам понадобится особая помощь». «Прощай, Джеймс», хихикнула Джесс, «понимая, что я имел в виду, обязательно позвоню, если понадобится твоя помощь». «Мне кажется, или он имел что-то другое», обратилась к Синди к Джессике. «КХМ, удачного пути», попрощался Карн. «Оставайся на связи, Аня», сказала той Арахна, «ты ведь можешь писать отсюда». «Джесс, у нас есть портал», неловко ответила Каразон, а потом с игривой улыбкой продолжила. «Я буду поливать цветы и платить за кабельное. Честно-честно, вот увидишь». «Покедова, Билли», по-шутовски вскинул рукой Паркер. «Умоляю, хватит», простонал британский. «Аривидерчи, Питер». «Не позорь себя», снова Брэддок. «Чао». «Эх, пока». «Удачи, ребят», задорно произнесла Шелк. После этого они исчезли во вспышке золотого света. Я перевел взгляд на Карна. Он смотрел на меня. Билли и Аня это заметили. «Не знаю, как вы, а я готова спать неделю», девушка сказала это так, чтобы все услышали, и подала знак Бритоскому. «Да, пришлось потрудиться», понял все он, «давай найдем подходящее место для отдыха». «Окей», ответила она, и они ушли, продолжая разговор. «Вот мы и остались одни, а значит лишних свидетелей, которые увидят следующие мои действия, не будет. Делаю один шаг навстречу ткачу, еще один, еще и еще. В какой-то момент оказываюсь перед ним, протягивая руку к его голове. Благодаря великой паутине он должен выдержать мое телепатическое воздействие в своей голове». «Подожди», — внезапно попросил Карн. «Я знаю, что ты хочешь сделать, и понимаю твой резон это делать. Но дай мне сначала кое-что тебе сказать перед тем, как ты начнешь». «Говори», — немного подумав, позволил я. «Спасибо», — было видно, что мое слово дало ему немного расслабиться. «Сейчас я ткач паутины жизни и судьбы. Дальнейшие слова могут прозвучать не слишком логично, но прошу, сначала дослушай». Дождавшись кивка с моей стороны, он продолжил: «Это я виновен в том, что ты сюда попал. Точнее, совсем я», взгляд в сторону прошлого ткача, «но мне перешла вся его память, поэтому это не имеет никакого значения. Именно я виновен в том, что ты сюда попал». В какой-то момент мне захотелось залезть в его голову. Вот только я уже дал обещание сначала дослушать. «Именно я создал лжеца, как способ вырваться из этой проклятой петли». Последние слова он будто выплюнул. «Все началось с того, что я смог почувствовать во всей паутине миров одну слабую и единственную нить, которая вела дальше, за грань. Я увидел в этом шанс, крохотный, но все же шанс, поэтому стал тянуть за нее. «Подожди», — прервал я его, — «я хочу у тебя кое-что спросить прежде, чем ты продолжишь. Откуда паутина жизни и судьбы берет энергию?» «Так быстро догадался», — усмехнулся ткач, — «ты верно думаешь, она питается от всей мультивселенной. В каждом мире, где существует паук, существует и паутина». «Я ответил на твой вопрос, я не спешил с ответом. Нужно было обдумать эту информацию. Если у ткача есть такая власть, то почему?» «Точно, на том кинжале было написано, что только смерть освободит его от его долга. Получается, он теперь раб паутины и не может ничего сделать ей во вред, ведь это убьет его. Тогда если посмотреть на картину в целом, то все те странные перемещения в другие миры не такие уж беспорядочные. А еще становится понятным тот момент, когда я не мог противостоять тем порталам, которые несмотря ни на что затягивали меня в себя. Но есть кое-что еще, что не сходится во всем этом. И я сразу же поспешил спросить о том, что меня беспокоит. Можешь сказать, как ты действовал, когда перемещал меня по другим мирам, и чем руководствовался? Во-первых, я не знал ни твоей силы, ни твоих способностей, не видел тебя или места, где ты находишься. Мне был известен лишь мир, но в нем не было паутины жизни и судьбы. Это как раз и не позволило мне встретиться с тобой. Тогда пришлось изворачиваться и плести новую паутину. А на одной ниточке, которая в любой момент могла оборваться, делать это было невозможно. Почти невозможно. Ты использовал соседние с моим миры, осенило меня. Да, я использовал их, чтобы хоть как-то повлиять на тебя, укрепить ту тонкую ниточку, ведущую к тебе. И вот так, дергая за другие нити, мне удалось перенести тебя в другой мир, но это была лишь проба, чтобы понять, возможно ли это вообще. Сразу после этого я начал плести еще большую сеть. Мне необходимо было отправить тебя в мир, где существует паук. Глава 175. Погоди, ты говоришь, что только два раза пытался меня отправить в другие миры. Уловил я одну неточность. В принципе, намеренно отправил я тебя только один раз, но косвенно виновенный во втором. Кивает, второй раз мне удалось дернуть за нужную нить, и в твой мир попал паук, который должен был сразу же пропасть в другом портале. Этого мне было достаточно. Далее, от меня потребовалось лишь пустить несколько нитей в твой мир, а потом снова за них потянуть. Оставалось только ждать нужного момента. То есть второй раз я мог и не попадать в параллельный мир, мне удалось вспомнить те обстоятельства. И правда, тогда не я был причиной попадания, а Эмма. Мог, ответил Карн, я же говорю, мне уже было достаточно того, что в твой мир попал паук. А что тогда было в третий раз? Я уже имел некоторые представления, но мне хотелось услышать полный ответ. А вот тут прошу меня простить, мгновенно паник он, мне пришлось создать еще одно пророчество, которое я поведал наследникам. Другим паукам я его не давал, но в паутине этот титул отпечатался, поэтому более чувствительные и знающие пауки смогли узнать о лжеце. Еще раз прошу прощения за это. Поясни еще раз, почему ты просишь прощения. Все из-за наследников. Если бы я много времени занимался непонятно чем, то рано или поздно привлек их внимание. Тогда бы они начали задавать вопросы, а в конце и сами бы направились к тебе. Вот только, как я говорил ранее, мне не были известны ни твои силы, ни возможности. А рисковать единственным выпавшим шансом я не хотел. Поэтому нужна была причина. И этой причиной послужило новое пророчество, мозаика стала собираться. Оно самое, утвердительно ответил ткач. Вот только сам я подошел к этому очень основательно, чтобы наследники не явились к тебе самолично, дабы уничтожить. Не могу сказать, что учел все, но в итоге события сложились так, как я и планировал. Мои пленители не решались лезть к тебе. Почему? Я сказал им, что, уничтожив одного лжеца, они породят другого, более сильного, усмехнулся Карн. Вот так я разом отмел все мишени от тебя, но не учел еще одного момента, он снова паник. Их изворотливость была лучше, чем я думал. Они прибегли к его помощи. Им было не с руки уничтожать тебя по понятным причинам, но ограничить в действиях вполне способны, продолжил я за него и быстро накинул на того парализующие цепи, а после прикоснулся к его голове, так как мне уже надоело с ним говорить. Он постоянно пытался увиливать от ответа, что-то не договаривая, но не лгал, потому что знал, что я почувствую его ложь. Карн даже дернуться не успел. Мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы найти то, что нужно. Как будто в бездонный колодец попал, честное слово. Тут было множество воспоминаний, которые переплетались друг с другом. Множество циклов, которые прожил мастер-ткач. Многие его версии. Но мне пришлось все это откинуть и перейти к тем, что принадлежали прошлому и нынешнему ткачу. Первым делом я посмотрел его конечные планы. Ага, понятно. Значит, хотел на меня повесить эту кабалу? Нет, рабом этого места я становиться не хочу, а уж мальчиком на побегушках, тем более. Следом стал смотреть цепочки размышлений, что привели его к этому. Так, большая часть подходила под то, что сказал Карн. Но было и кое-что еще, что он намеренно не упомянул и постоянно уходил от этого. Мое странное попадание в мир Гвен. Тогда ведь пропал Грандмастер и мне пришлось искать метод вернуть его. И ведь до сего момента я не знал, что тогда стало причиной его исчезновения. Даже он сам не до конца понимал, где находится, как говорил Гранд. Его насильно засосало в пространственную воронку, где он успел увидеть что-то большое, темное и могущественное. После этого ему даже не дали сориентироваться, погрузив сон. Скорее всего, именно тогда к нему подослали паразита, который что-то делал с его нервной системой. И именно это что-то было полным погружением в реальный сон. Да, моего друга просто-напросто собирались держать в таком состоянии. Сам правитель Сакаэра говорил, что ему снился настолько реальный сон, что он в нем даже спал, то есть жил, как в обычной жизни. И это пугало, ведь такая участь могла ожидать и меня. Это пугало. Судя по воспоминаниям ткача, то существо, которое установило ловушку, было невероятно могущественным. Причем не было известно даже его имени. Однажды Марлан отправился на охоту в один из миров. Там ему удалось обнаружить странную картину. Культ, поклоняющийся какому-то богу. Среди них был жрец-паук, которого и искал Марлан. Сначала ему было все равно на то, что он видел, но когда вампир напал на них, никто ему не ответил. Они продолжали молиться. Тогда же он вспылил и убил половину культистов, а также высосал сущность жреца-паука. Наследник хотел было уже уйти, как из пламени, вокруг которого и стояли все культисты, возникло лицо, огромное и оскаленное лицо, а потом оно с ним заговорило. Вначале Марлан скептически отнесся к тому, кто назвал себя владыкой, но когда тот понял, что его не воспринимают всерьез, то накрыл все в радиусе 100 метров своим давлением. От той мощи, которая нахлынула на него, наследник упал на колени. Вот тогда он уже более внимательнее прислушивался к владыке. Тот говорил, что Марлан прикоснулся к тому, что принадлежит ему, поэтому потребовал с энергетического вампира жизнь, но не его, а других, неважно, кого. Главное, чтобы это были люди. Да, он имел в виду жертвоприношение, и не одно. Тогда Марлан согласился, так как под тем давлением даже думать нормально не мог. Когда же оно спало, то наследник сразу попытался сбежать, взывая к ткачу, который наблюдал за всем происходящим, как и другие наследники. Вот только если бы это было возможно, то ткач паутины жизни и судьбы давно бы это сделал. Владыка оказался настолько силен, что мог противостоять силе паутины, а со смертью жреца-паука шанс что-то сделать сильно упал. Из-за этого ткачу пришлось позвать всех наследников, чтобы они могли пронаблюдать за действиями Марлана, так как ничего больше тот сделать не мог. Также ткач знал еще кое-что. Если бы владыка захотел, то мог бы лишить их и наблюдения. А это значит, что его действия были демонстрацией. Демонстрацией силы и возможностей, словно реклама. Дальнейшие события можно было описать, как бесчеловечные. Марлан пошел в ближайший город и залил его кровью, перебив всех его жителей. Именно этого хотел владыка, требуя компенсацию. Глава 176. Жуть какая. Только так я мог думать, просматривая дальнейшие события. Наследники. Они впечатлились. Впечатлились той силой, которой владел владыка. Конечно, вампиры не могли просто так стерпеть то унижение, но стерпели. Чтобы отомстить, когда станут сильнее, то есть после того самого ритуала. Вот только это не все. Им пришла в голову мысль избавиться от меня руками того могущественного существа. Правда, перед этим наследники все же сначала поинтересовались, сможет ли он избавить их от проблемы, не убивая намеченную цель. Владыка мог, но попросил за это просто непозволительно много. 80% всей жизненной энергии, что у них накопилось. Согласиться с этой ценой, значит спустить в трубу годы их похождений по разным мирам. Несмотря на всю абсурдность ситуации, цена была уплачена. Неужели их так напугало пророчество, составленное ткачом? Кстати, надо бы посмотреть, как оно звучит. Так, вот, вроде, нашел. Ох, да он, оказывается, еще не все выполнил. В смысле, всего было 4 пророчества. В первом говорилось о 4 особых тотемах, но ничего конкретного. Во втором же подробно описывалось, для чего нужны первые 3. А вот в третьем, узорщица, так-так-так, умение видеть сквозь переплетение нитей паутины, чтобы в итоге создать нечто более мощное. Ох, так этот цикл, оказывается, еще не завершен. Все интереснее и интереснее. Но это потом. Сейчас надо посмотреть на 4-е. Тот, кто будет силен с самого начала. Тот, кому уготована судьба переписать историю. Тот, с кем сражаться будет бесполезно. Он найдет всех, и ему ничто не помешает, ведь он – лжец. Тот, кто скрывается за множеством лиц. Именно так оно звучало. Хаем, скорее всего, последнее означало то, что меня нельзя убить. Точнее, можно, но я снова воскресну под другой личиной. А уж строчка про то, что я силен с самого начала. Понятно, почему наследники меня так испугались. Зачем? Правда, слова про переписать историю и сражаться бесполезно. Мда, кажется мне, что это было сделано, чтобы уж наверняка отвадить их от меня. Ладно, с этим разобрался. Теперь меня интересует тот случай с грандмастером. В тот момент ткач отвлекся от своей работы для того, чтобы переправить одного из вампиров в другой мир для охоты. И когда вновь вернулся, то заметил, что та нить, которая была его единственной надеждой, дрожит. Дрожит от того, что кто-то пытался разорвать с ней связь. Естественно, ткач понял, в чем дело. Настал тот самый момент, которого он так опасался. Владыка пришел по мою душу. И ведь сам даже не показался, что очень странно. Так вот, ткач успел в последний момент использовать силы паутины жизни и судьбы, чтобы изменить мой спектр излучения, точнее, всего, на что хватило той ниточки, пропускающей силу. Это обменяться спектрами с самым ближайшим существом. Именно из-за этого владыка поймал Гранда, ведь посчитал именно его своей целью. Вот только надолго этого фокуса не хватило, и он снова попытался меня поймать. Тот последний портал был как раз его работой. И самое забавное то, что именно мои действия помогли ткачу одурачить владыку еще раз. Прямо перед тем, как я сам попытался переместиться, ткач задал само направление перемещения, а именно, к одному из тотемов. Но был еще один факт, который омрачил мое настроение. То, что не ткач был повинен во временной неэффективности моих камней бесконечности, а тот самый владыка, так как в памяти первого ничего об этом не сказано. Поэтому я сделал вывод, что виноват в этом второй. Хотя может статься так, что это просто вина самого мира, в который я угодил. В общем, неважно. Главное то, что произошло после этого. Владыка появился прямо в зале, где в прошлый раз его призвали. Конечно, появился он в виде проекции, но даже в таком виде ему удавалось оказывать давление на всех вокруг. Ткач уже приготовился к тому, что его действия раскроют, но, вопреки его мыслям, произошло обратное. Владыка сказал, что выполнил миссию, запер их цель в измерении хаоса, откуда невозможно сбежать без помощи тех, кто умеет перемещаться в том измерении, если попавший сам не является такой сущностью. Вот только по словам того же владыки, таких сущностей в мультивселенной наберется не больше 10, и он имел в виду реальных высших сущностей, а не тех, кто возомнил себя ими лишь из-за того, что научился управлять энергией высокого порядка. Этот навык определенно важен, но есть и еще кое-что. Душа и тело. У высших нет разницы между этими понятиями. Проще говоря, они слили их между собой, переплетая таким образом, что их существование перешло на иной уровень бытия. Их в нашей мультивселенной сейчас ни одного. Хотя есть те, кто приблизились к этому уровню. Владыка оказался одним из таких. Более он ничего не сказал, испарив свою проекцию. Вот уже после этого наследники поняли, насколько они слабы. Хотя это все равно не остановило их, и они продолжили то, чем занимались. Только мотивации появилось еще больше. Откач после всего услышанного вспомнил одну легенду, миф, о котором знали немногие. О том, что в мультивселенной уже были высшие сущности, настоящие боги. И вот когда я подобрался к этому моменту, меня бросило в дрожь. Точнее, от того, о чем в этот момент подумал ткач. Владыка все правильно сказал, но кое в чем ошибся. В нашей мультивселенной нет богов, потому что они сами принесли себя в жертву, чтобы спасти ее. От чего? А вот это уже тесно переплетается с тем, что мне сказал коллекционер. Та угроза, о которой он говорил, она была не вселенского масштаба, нет, она затронула всю эту мультивселенную. и те три бога, о которых говорил Тиван. Их битва с врагом уничтожила не только одну вселенную. Нет, она затронула многие другие, уничтожив их. Само сражение почти уничтожило всю мультивселенную. Хах, теперь понятно, почему в разных мирах обязательно кто-нибудь объявляет себя богом. Они просто не понимают всей масштабности их положения. Да, может, в их мире для других они и являются богами, но, блин, да я сам себя таковым считал. И ведь в какой-то момент мог нарваться на кого-то вроде этого владыки. Мда, но это даже хорошо, что мне посчастливилось узнать эту информацию, ведь теперь, путешествуя по другим мирам, я буду более осторожен, да и в своем тоже. Хотелось, конечно, еще немного покопаться в воспоминаниях ткача, но я уже узнал, что хотел. Хотя мысленно улыбнувшись, скопировал большую часть памяти к себе в подсознание. Глава 177. Отпустив руку с головы ткача, отхожу в сторону. Сам он сейчас находился в подобии транса, поэтому придет в себя где-то минут через 15. А ведь совсем скоро он умрет. Точнее, его убьет собственная сестра. Конечно, скоро в этом мире понятие растяжимое, поэтому лучше не буду говорить здесь о времени. Оно тут довольно хаотичное. Ладно, откину это, как нечто присущее именно этому месту, так как именно тут центр плетения паутины жизни и судьбы. Сейчас необходимо подумать над полученной информацией. Та битва между богами уничтожила не одну вселенную, а еще сколько-то. Причем неизвестно, сколько. Это как раз объясняет то, почему в других мирах также существуют камни бесконечности. Бесконечность разделила себя на более, чем 6 частей. Просто так получилось, что в итоге вышло 6 типов, схожих между собой. Пространство, реальность, сила, душа, разум и время. А что, звучит правдоподобно. Хотя что это знание мне дает, практически ничего, но приятно осознавать, что живешь в мире, где существуют камешки. А теперь перейду к более серьезной теме. Владыка, я могу сказать, что это существо, живущее в каком-то своем измерении, властвуя над ним. Говорить что-то про его силу не берусь, так как о ней практически ничего не известно. Лишь то, что он может создавать свои проекции, которые могут усилием воли подавить всякое сопротивление. Даже наследники не устояли перед ним. Но это еще не говорит о всей его силе. Вдруг это лишь верхушка айсберга? Правда, мне все равно придется разузнать о нем, потому что мы рано или поздно встретимся. Он может пока и не знает моих возможностей, но станет ли это проблемой для него? Вот и я не знаю ответа на этот вопрос. А это значит, что нужно действовать на опережение. Размышляя над этим, я отметил, что рядом со мной появилось еще одно действующее лицо. Это была Аня, которая тихо пыталась пробраться в зал, шепча себе что-то под нос. Сконцентрировался на ней, чтобы услышать ее шепот. Вот надо же было где-то обронить запас картриджей для паутиномета. Она украдкой поглядывала в центр зала, где мы с ткачом находились, и ведь везде уже искала. Почему-то это заставило меня весело усмехнуться. Не в смысле от проблемы девушки, а от того, какая это была незначительная проблема по сравнению с моей. Хах, мне точно нужно отвлечься от всех этих напряженных мыслей. Карн мне никаким образом навредить не сможет, так как именно от меня зависит его выживание. Даже после того, как я побывал в его голове. А если и попытается, то навредит лишь себе, потому что получит откат от того, что попытался. Кстати, сейчас я могу косвенно считаться владельцем паутины, ведь он сам осуществил привязку паутины жизни и судьбы ко мне. Именно так, а не наоборот. Если бы было по-другому, то ткач угрозами заставил бы меня ему помогать, то есть я бы стал зависимым от него. По факту, это можно объяснить так. Он, являясь администратором, добровольно, без угроз или еще чего, выдал мне похожую роль, но возможностей у меня меньше. Например, я не могу ткать паутину или обрывать ее связи с другими пауками. Это может делать только ткач. А теперь к тому, что я могу. Во-первых, паутина жизни и судьбы содержит в себе информацию обо всех мирах, где есть хотя бы один паучий тотем, и у меня есть возможность ее посмотреть. Во-вторых, даже без камней бесконечности я могу перемещаться по этим самым мирам. Ну и в-третьих, благодаря этой связи у меня в распоряжении теперь есть чутье. Пауки зовут его паучьим, но, какое нафиг, паучье чутье? Это, если смотреть на вещи субъективно, обычное предвидение. Вот только с его помощью не видишь опасность, а лишь чувствуешь, что скоро случится что-то плохое. Поэтому и чутье. Дальнейшие свои размышления я прервал из-за того, что Каразон все-таки вышла на открытую часть пространства, показав себя. Вид у нее был до нельзя смущенный, но она все же проговорила. «Простите, что прерываю ваше общее». Тут девушка заметила, что мы оба молчим, а потом увидела ткача, который как-то странно склонил голову. «Не волнуйся», — успокаивающе начал я. Карн немного перетрудился и решил отдохнуть, она все еще ждала продолжения, так получилось, что быстрее передать своим мысли он мог только телепатически, поэтому и перенапрягся. «Минут через 10 ткач придет в себя, и ты можешь сама у него спросить, так это или нет, а о чем вы говорили, точнее, мыслили или как это называется», комично задумавшись, спросила Аня. «Ну это немного личное», она скорчила расстроенную мордочку, «но могу рассказать тебе немного того, что лишь косвенно меня касается, давай». Сразу повеселела девушка, «только мне сначала надо найти набор картриджей, которые я где-то потеряла», смущенно добавила она. «А ты уже везде искала, обыскала все места, где только была, в этом дворце», ответила Каразон, «но я точно помню, что в этот мир пришла вместе с ними, тогда давай искать», пожимаю плечами. Странно, в зале ее картриджей не оказалось, а ведь мы проверили все помещение сверху донизу, не смотрели только скашиваю взгляд на Карна, который все еще был без сознания, привалившись к земле. Замечаю, что Аня тоже смотрит в его сторону, потом также прослеживает за моим взглядом. Мда, странная ситуация. Когда, ты говоришь, он проснется? Наконец спросила меня она. Вот-вот уже должен, отвечаю, но зачем ждать, когда можно просто сдвинуть? И я действительно подошел к нему, чтобы сдвинуть эту тушу с места, и раз, поднимаю, и два, делаю несколько шагов в сторону, три, опускаю вниз. О, вот и мои картриджи. Обрадовалась девушка, найдя взглядом искомое, а потом подбежала, чтобы забрать. Когда та уже хотела их подобрать, то увидела не совсем приятную для нее картину, они сломаны. Подобравшись чуть поближе, я смог рассмотреть эти самые картриджи. Ну не такие уж они и поломанные. Просто в некоторых местах присутствуют трещины. Ладно, учитывая, что сама она с этой проблемой справиться не сможет, то, да, они сломаны. Так-то, мне немного интересно, как они устроены, поэтому, если не возражаешь, могу я взять их, спрашиваю Аню. Да бери, если не боишься вляпаться в паутину. Расстроенно махнула она рукой, все равно они сейчас бесполезны, так как могут взорваться в любой момент. Спасибо, поблагодарил я и переместил картриджи в свою лабораторию, но от меня будет ответная услуга. Да, как-то неуверенно спросила девушка. Тебе же как-то нужно пополнить запасы, указываю на ее паутиномет, поэтому могу отправиться с тобой к тебе домой, где ты сможешь это сделать, ну или на какую-нибудь другую землю, где тебе помогут другие паучихи, например, Гвен. Вы с ней, вроде как, теперь подруги. Глава 178. В этот момент, когда девушка уже хотела что-то ответить, Карн пришел в себя. Ну, как пришел? Со стоном открыл свои глаза и посмотрел перед собой. Закономерно он увидел меня. Я не видел его лица в этот момент, но в эмоциях у него было сожаление. Он действительно искренне сожалел о том, что хотел сделать. Вреда ткач никому не хотел. «Не получилось», — расстроенно проговорил он, смотря прямо на меня. «Не получилось», — повторил я за ним, «да и не могло», — пожимаю плечами. «Но попробовать стоило», — вздохнул ткач, «я устал от всего этого, не хочу снова». «А кто сказал, что все повторится снова?» Перебиваю его, чем вызываю недоумение. «Что ты имеешь в виду? Твой цикл уже прервался?» Потом поясняю на невысказанный вопрос, «с того самого момента, как ты привязал ко мне паутину, теперь все будет зависеть только от твоих следующих действий. Поздравляю, Карн, ты добился того, чего хотел, и я не врал, его цикл правда прервался». «Хах». Ткач настолько следовал своему плану, что не обратил внимания на некоторые детали. Конечно, его слепота понятна, так как именно в конце тот добивался желаемого. Но случилось несколько эксцессов, которые немного изменили вектор действий в его плане. Вот только это никак не повлияло на него. Он лишь учел эти моменты и продолжил свой сценарий. И это было его ошибкой. Карн почти не замечал расхождений с тем, как было в предыдущие его циклы. И чем близился этот момент, тем больше было этих расхождений. Да, они были незначительны, но, посмотри на все свои действия со стороны, а также на те, которые должны были произойти. Это невозможно, после моих слов ткач действительно пошел все проверить, Не может такого быть, только из-за этого такого не должно быть, но это есть может, бормотал он себе под нос. «Эс», шепотом обратилась ко мне Аня, чего это он, и что у него не получилось. Потом как-нибудь расскажу, если выдастся такая возможность, она надулась. «Я понял», неожиданно воскликнул Карн, и ведь ответ был на поверхности, потом повернулся ко мне, точнее, рядом. «Да-да», покивал я, «тебе очень повезло, что твой план затрагивал только меня». Он хотел что-то сказать, и нет, ситуация с моим другом не считается, так как вина лежит не на твоих плечах. Кстати, с этим мне придется еще разобраться. Что теперь? Выдержав небольшую паузу, спросил ткач. Ничего, мой спокойный ответ удивил его, как-то наказывать тебя я не буду, и так настрадался, а цену за мою помощь ты уже заплатил, да и компенсацию за гранды я тоже получил, развожу руками, так что делай, что хочешь. Ох, чуть не забыл, кое-что вспомнил я, когда начнется новая заварушка, то позови меня. Сначала он пытался осознать мои слова, потом отходил от их значения и только следом за этим ответил «обязательно», в его голосе так и читалась благодарность, а уж в эмоциях что творилось, счастье, радость, облегчение, немного грусти, вина, в общем, много чего, тогда я вас покину, мне нужно еще много чего сделать, ага, удачи там, помахал я рукой. Ну так что решила, обращаюсь к Каразон, которая со странным взглядом смотрела то на меня, то в сторону, куда ушел ткач. «Ты знаешь, что ты невыносим», — наконец сказала она. «Это был вопрос или утверждение?» — спрашиваю с веселой улыбкой. «Ха-а», — страдальчески выдохнула девушка. «Ладно, я знаю, что сейчас ты мне точно ничего не скажешь, поэтому притворюсь, что ничего не слышала. Хорошая девочка», — я по старой привычке погладил тупо волосам, КХМ, медленно убираю руку, извини, привычка, сказал я, наблюдая за ее прищуренным взглядом, я решила, хитро блеснули у нее глаза, в мой мир мы пока не отправимся, так как мне не хочется пересекаться с Джессикой, это было произнесено как-то чересчур нервно, особенно последние слова, и я решила, что воспользуюсь твоим советом заскочить к своим новым подружкам и ты пойдешь со мной, так я бы все равно с тобой пошел, говорю ей, вот посмотрим, сдержишь ли ты свое слово, загадочно улыбаясь, ответила Аня. В этот момент мне захотелось узнать, что же она такого задумала, но потом решил не делать этого, мне захотелось самому все увидеть, а если я все узнаю сразу, то весь интерес пропадет, и к кому же ты хочешь отправиться? Конечно, сначала я хочу повидаться с... Мы вышли из небольшой воронки портала, которая, кстати, была зеленая из-за смешения силы камня пространства и паутины жизни и судьбы. Место выхода было оригинальным, самая любимая крыша нашей общей знакомой. Отсюда был хороший вид на дневной Нью-Йорк, да и красиво. Каразон сразу решила осмотреться. Ну и где она? Сколько бы девушка ни всматривалась в городские джунгли, ей так и не удалось увидеть искомой цели, а это уже не мои проблемы, улыбаюсь, я здесь, как сопровождающий и наблюдающий, так что ищи, повторюсь еще раз, ты невыносим, раздраженно произнесла она, так как знает, что мы можем потратить весь день на поиски, паутина-то у нее не бесконечная, на том и стоим, через некоторое время нам с Аней повезло нарваться на ограбление. Какой-то тип решил украсть всю наличку из обычного продуктового магазина. Девушка сразу решила исправить ситуацию. Я смотрел, как она ловко спрыгнула вниз прямо на спину неудачливого грабителя. От неожиданности он выронил свое оружие, пистолет, упав на пол. Это было так по-геройски, что ли? Следом Каразон сказал ему какую-то фразу, а потом приклеила к стене магазина. А ведь совсем недавно ворчала о том, что нужно экономить, поэтому передвигалась пешком по крышам. Ну, мне весело за ней наблюдать, поэтому, если что, помогу. Скоро я услышал звуки сирены и спрыгнул за своей сопровождаемой, которая уже порядком задерживается. И что она такого интересного увидела в том переулке? Хе-хе, на самом деле я знаю, что... Хей, девочки, там как бы скоро полиция примчится, говорю, заходя за угол. Кстати, привет, Гвен, Кисмет, давно не виделись, да? Честно, не ожидала увидеть кого-то из пауков так скоро, особенно вас, отвлеклась блондинка от разговора с Каразон, привет, Аня как раз жаловалась мне, какой же ты невыносимый, улыбалась под маской она, да, делаю вид, словно первый раз слышу, ну и ладно, продолжаю следом и замечаю, как возмущенно надулась от этого каштановолосая, давайте сменим дислокацию, пока нас не нашли. Мне-то все равно, я и так смогу спокойно уйти, а вот вам, без слов девушки забрались на крышу. Глава 179. Честно, меня немного удивляет твое спокойствие, с подозрением шепотом обратилась ко мне Гвен, когда мы сидели за столом в ее доме. А зачем мне волноваться? Невинно спрашиваю ее. Может, потому что после того, как мой отец увидел тебя на пороге моего дома, приставив к голове пистолет. Ирония так и сквозила в голосе девушки. А сейчас ты спокойно сидишь за столом и ешь. Ну, ложкой добавляю себе еще картошечки, которая мне так понравилась. Он был в своем праве. Пожимаю плечами, вспомни нашу последнюю встречу. Наверняка он пробил меня по своим базам и не нашел никого учителя с именем Джеймс Хоулетт. Вот и испугался за свою дочурку, ведь она могла связаться с плохой компанией. В чем-то ты прав, задумчиво проговорила та, только это подходило бы под оправдание, если бы он не знал, кто я. И я все еще против твоих костюмированных игр, повысил голос Джордж Стейси, все это время сидя напротив нас, но об этом мы еще поговорим, добавил тот в конце, а сейчас я хочу услышать историю о том, куда ты пропала на целый месяц. Ты знаешь, как я переживал, места себе не находил. Все время искал странного учителя по имени Джеймс Хоулетт, и даже знание о том, что ты девушка-паук, ничем не помогало. Гвен успела рассказать по дороге сюда историю о том, как ее отец узнал о ее второй личине. Тогда ей пришлось это сделать. Само раскрытие случилось до того, как она только-только начала разбираться с силой симбианта и толком не могла их контролировать. Если кратко, то на капитана полиции было совершено нападение, причем на концерте, где должна была выступать его дочь. Вот только она опаздывала, как и всегда, из-за этого не смогла прийти вовремя и помочь. В итоге, когда та все же пришла, то нашла своего отца без сознания, над которым замахивался огромный человек с синей кожей, чтобы добить. Нетрудно догадаться, что та сильно вспылила и сдерживаться была не намерена. Таким образом, когда гнев стал сходить, она увидела перед собой человека, который лежал на земле. Он был жив, но травм у него после произошедшего осталось немало. Скорее всего, ходить ему уже было не суждено. Но на этом ничего не кончилось. Сзади очнулся капитан полиции и увидел перед собой пистолет, который выпал, когда на него напали. Далее, он подошел к месту, где все и закончилось, нацелившись пистолетом к голове паучихи. Потом между ними произошел разговор, даже спор. Блондинка не сказала, о чем они говорили, но я представил основную тему. Так вот, в ходе диалога Гвен наконец открылась, сняв маску. После этого Джордж сказал ей уходить. Вот так она и провела остальное время, не появляясь дома, а потом уже встретилась со мной. Ну, пап, простонала девушка, вызвав у меня улыбку. И на этот раз я хочу услышать ее полностью, а не привет, пап, я тут недавно мир спасла, поэтому меня долго не было. Ладно, пока, мне пора. Ты действительно так и сказала? Спросила ее Аня. Ну, у меня появились срочные дела. Блондинка стала бегать глазами по помещению и наткнулась именно на меня. Точно, мне нужно было встретить гостей. Вот они-то тебе все и расскажут. Думаешь, такая отмазка сработает? Спросил с прищуром Стейси. Надеялась, ответила с опущенными плечами Стейси. Тебе не кажется, что мы тут лишние? Тихо задала мне вопрос Каразон. Да нет, меня все устраивает. С интересом вслушивался я в разговор отца и дочери, тем более, нас почти не замечают. После моей последней фразы эти двое синхронно повернулись в мою сторону. Машу и вилкой, на конце которой был сочный кусочек куриного мяса, а потом кладу в рот. Продолжайте, продолжайте, мне очень интересно, до чего же вы дойдете. Ты так и не сказала, кто это, строго произнес мужчина. Так я же вам сам представился, невинно удивляюсь, Джеймс Хоулетт. Нет в базе данных этого имени, с угрозой в голосе ответил он. Так я и не из этого мира, расслабленно говорю в ответ, как и она, тычок в сторону Ани, так что это неудивительно. Теперь я хочу услышать твою историю еще сильнее, и ты мне сейчас же обо все расскажешь, безапелляционно заявил капитан полиции. Эх, вздохнула блондинка и, присев на стул, начала рассказ. Все началось с того, что краткий пересказ событий занял около часа. Когда рассказ дошел до меня, то я иногда вставлял свои комментарии. То же самое делала и Аня. Сначала капитан Стейси слушал с каким-то неверием, потом удивлением, а следом уже и сам начал уточнять какие-то моменты. Наконец Гвен закончила на том моменте, когда заходила в портал, чтобы вернуться сюда. «А зачем же тогда вы пришли?» – спросил нас с Аней мужчина. «Мне стало скучно, и я захотела навестить своих новых подруг», – весело ответила Каразон. «Ты еще забыла добавить часть про картриджи», – усмехаюсь. «Ну и это тоже», – неловко добавила девушка. «Ты же ведь поделишься со своей лучшей подругой несколькими», – умоляющими глазами посмотрела она на блондинку. «Ха-ха», – немного посмеялся я. «Поделюсь, поделюсь», – улыбнулась Гвен, – «только схожу в свою комнату». В конечном итоге отец блондинки со скрипом, но принял нашу историю. Пришлось, правда, немного его в этом убедить. Там, конечно же, не было замешано никаких полетов, перемещений в пространстве и уж тем более падений с большой высоты. Да-да, такого там точно не было. Ну, может, чуть-чуть. Кстати, пап, я тебе еще кое-что не рассказала. О, она действительно хочет поговорить об этом? Что именно? Немного напрягся Джордж и почему-то на мгновение посмотрел на меня. Не удержался и посмотрел, о чем он подумал. КХМ, ха-ха-ха-ха. Интересно, с чего отец Гвен так решил? Но ха-ха, ему кажется, что между мной и его дочерью что-то есть. Мужчина думает, что мне не меньше 30, и сам Стейси не поддерживает такого вида отношения, когда один из партнеров старше другого на 10 или более лет. Хе-хе, мой внутренний смех все-таки вышел наружу. И что же такого смешного ты увидел? Поджав губы, поинтересовался слишком заботливый отец. Ничего, хе-хе, ничего, не знаю, почему меня пробило на смех, но успокоился я быстро. Тесть, на секунду его глаза застыли в полном оху офигевании. Ах ты, Джеймс, папа, прекратите, возмутилась блондинка, хватит тут устраивать непонятно, что. Прости, солнышко, но этот человек не годится тебе в пары, со всей серьезностью сказал ее отец, тем более, в мужья. Что? Вот теперь настала ее очередь глупо хлопать глазами, но через несколько секунд она воскликнула: «Нет, почему ты так решил? Я же в этот момент уже валялся на полу, смеясь и держась за живот». Глава 180. «Ну так», — как-то растерянно посмотрел на нее капитан Стейси, — «ты хотела именно об этом мне сказать? А сколько негодования было в этом восклицании? Нет, конечно, нет. Я хотела рассказать тебе об этом». Ее тело окутал покров симбианта. Ее зовут Кисмет. Кого ее? Не понял мужчина. Пришельца, который сейчас находится внутри меня. Зря, конечно, она так прямо об этом рассказала. Как это пришелец? Как это внутри тебя? Запаниковал Джордж. А ну отпусти мою дочь. Нет, из плеча девушки показалось очертание лица. Без Гвен я умру. А мне не важно, умрешь ты или нет. Живо отпусти мою дочь и никогда не приближайся к ней. Стал кричать капитан полиции. Но папа, Кисмет. Пока они там спорили и забыли о моей маленькой шалости, я посмотрел на Аню, молча привлек ее внимание и указал пальцами, что нужно отойти, кивнула. Тихо подхожу и так же тихо перемещаюсь вместе с ней на крышу. Если что, то я оставил небольшую записку, в которой написал наше местонахождение. Хух, я уже думала, что они там подерутся, выдохнула Каразон. Так они уже, указываю вниз, где послышались крики и звуки битой посуды. «Да это еще нормально», – махнула та рукой, «вот когда мы с отцом ссорились. В общем, пришлось вызывать пожарных», хоть та и говорила эти слова, на лице девушки была добрая улыбка. «Да, были моменты, когда я и папа не ладили. Я хотел было сказать, что понимаю ее, но потом вспомнил, какой из меня отец, и мне как-то расхотелось что-то говорить по этому поводу. Из-за этого возникла неловкая пауза, которую из нас никто не нарушал. Она от того, что окунулась в свои воспоминания, а я решил немного поэкспериментировать и проанализировать некоторую информацию. Сейчас мои камни бесконечности работают нормально. Их пропускная способность здесь такая же, как и в моем мире. Но в некоторых мирах она была меньше. Например, в мире, где Джинник склепал своих клонов, разница была 1:3. Но, когда я оттуда уходил, соотношение уже было 1:2. То же самое было и в других мирах, в которых мне посчастливилось побывать. То есть после попадания и через определенное количество времени связь стремится к коэффициенту 1:1. Везде это происходит с разной скоростью, но итог всегда один. Это что-то вроде настройки на определенную частоту, чтобы не было сбоев или помех. Но это значит, что камни берут энергию не из Вселенной, а мультивселенной, которая как раз и связывает множество других вселенных. Тогда получается, что независимо в каком мире ты заполучил в свое пользование любой из камешков, то все равно сможешь использовать его, где захочешь. Естественно, в пределах мультивселенной. А ведь даже неизвестно, сколько миров хранят в себе частицы бесконечности. Может, их тысячи или десятки тысяч. Отсюда выходит, что если я решу как-то объединить все части, то времени это может занять порядочно. Вот только моя интуиция говорит, что я точно должен это сделать. Зачем? Понятия не имею. Да, история про богов, которые решили пожертвовать собой ради спасения мультивселенной, заставляет уважать их, но мне-то что с этого? Я их даже не знаю, хотя на имя бесконечности что-то проскальзывает в эмоциях. Ладно, оставлю это на тот момент, когда сам стану таким же сильным. Сейчас я хочу кое-что проверить. Небольшое мысленное усилие, и в моей голове возникает образ паутины жизни и судьбы. Ага, значит, работает. А теперь начнем. Снова мысленный приказ, который выражался в том, чтобы мне показали миры, в которых был замечен хотя бы один камень бесконечности. Что? Да, это не очень-то честно по отношению к другим, но мне ведь нужнее. Так, о, не так уж и много всего, 3843, ха-ха, и это только те миры, в которых есть пауки, а если брать те, в которых их нет, мда, цель собрать все камешки отошла еще дальше. Так, не хандрить, подумаешь, всего 3000, а может и в два раза больше, но это же не 10, как-то настроение сразу упало, и чего, спрашивается, хотел, ну, надеялся максимум на 1000, а тут столько. Ха-ах, вдох-выдох, вроде успокоился. Продолжу то, на чем остановился. Так, а теперь отсеем те, в которых были замечены только камни силы и пространства. Ох, минус 2422. Остался 1421 мир. Хм, камень времени наверняка просто так удастся заполучить, поэтому его пока тоже откинем. Вау, минус 1027. Допустим, камень души тоже сейчас мне не очень-то пригодится в дальнейших моих действиях. Его тоже исключим. Хех, а сейчас ушло всего 365. Итого я имею 29 миров, где есть камень реальности. Как закончу тут, то загляну в один из них. Так, на всякий случай. Собственно, зачем же мне это? Нет, забирать его из других вселенных я даже не думал. Всего лишь узнать, где он находился в мой период времени, ну или близкий к нему. Это даже хорошо, что миров 29. Смогу собрать больше данных для статистики. Тогда я и сам смогу отыскать камешек в своем мире. Вроде успокоились, сказала Аня, прислушавшись к звукам внутри дома. Вернемся, давай еще немного подождем, предложил я. Вдруг это затишье перед бурей, кивнула. Стоим, ждем. Я в это время производил некоторые расчеты, в какой мир нужно отправиться первым, чтобы откат для камней бесконечности был минимален. Вдруг послышался звук открытия окна на втором этаже, потом его закрытие, и вскоре на крышу залезла Гвен. Ее вид был немного поникшим. Меня это типа посадили под домашний арест. Хе-хе, неловко посмеялась она. Но ты все равно вышла из дома, с улыбкой сказала Каразон. По факту, я все еще на его территории, так что не считается, ответила блондинка. Кто хочет сходить в клуб? Мой вопрос вызвал недоумение у двух девушек. Вам двоим стоит развеяться, а то, после всего произошедшего, ходите постоянно напряженные. Ты это серьезно? А почему нет? Потанцуете, выпейте, повеселитесь, развеетесь, стал перечислять я одни плюсы. Вам даже беспокоиться будет не о чем, ведь я прослежу за вами, чтобы вы ничего не учудили. Помявшись немного для вида, они согласились. Хах, я прям демон-искуситель. Но девочкам это правда было нужно. Сами они не замечали, но произошедшее глубоко отпечаталось в их психике, заставив измениться. И произошедшее ссора Гвен с отцом это наглядно показывает. Попробую немного сбавить градус их напряжения. Вот только почему мое чутье говорит мне, что это плохая идея. Глава 181. Я все еще думаю, что это плохая идея, бормотала Гвен. Если папа узнает, что я сбежала из дома, то снова устроит мне словесную порку. Да не переживай ты так, обняла Аня ту за плечи, ты же сама слышала, как капитана Стейси вызвали на работу. А еще сама рассказывала, что в таких случаях он просиживает там минимум 2 дня. Так-то он так, покусывая губы, проговорила блондинка, но ведь всякое может случиться. Если твой отец появится возле дома, то я тебя сразу предупрежу, говорю я, а потом могу даже перенести назад, чтобы не вызывать подозрений. Зачем нам вообще идти в клуб? Перевела она разговор на другую тему. Там же шумно, много людей и, продолжила девушка искать повод никуда не идти. «Ну чего ты, Гвинни?» — сказала Каразон. «Джеймс же сказал, что обо всем позаботится, а нас остается только повеселиться. Это же шанс наконец-то оторваться вдоволь, а потом с хорошим настроением продолжить избивать плохих парней. Так давай же посвятим эту ночь веселью». «Ну, раз уж ты так говоришь», — неловко произнесла Стейси, а потом добавила: «Ладно, давайте повеселимся». Когда мы подошли к одному клубу, информацию о котором я нашел в сети, то направились сразу ко входу. Естественно, без костюмов, а в той одежде, которая предназначена для таких мест. Сам клуб входил в топ-10 лучших в Нью-Йорке. Охрана посмотрела на нас, увидела в моей руке пропуск в VIP-места и пропустила внутрь. «Мне вот интересно», — вдруг сказала Гвен, обращаясь ко мне, — «ты не живешь в этом мире, поэтому денег у тебя не должно быть, но тебе как-то удалось достать пропуск в этот клуб. Нужно иметь хороших знакомых», — с улыбкой ответил я. «Каких именно знакомых?» — нахмурилась девушка. «Хороших», — отвечаю со все той же улыбкой. «Откуда у тебя вообще тут есть знакомые?» Решила она зайти с другой стороны. «За те несколько дней, которые ты пробыл в моем мире, это было бы очень сложно сделать». «Хм», — задумчиво произношу, приложив пальцы к подбородку. «По факту, все сделали за меня». «Не поняла», — удивилась блондинка. «Ну, я про знакомство, поясняю, не я знакомился, а со мной». «Давайте не будем о скучном», — подтолкнула нас Аня, «и лучше поспешим, а то все веселье еще пропустим». «Думаю, стоит рассказать, что было дальше. Сначала мы пришли в VIP-помещение, где провели совсем немного времени. Девочки просто узнавали, что тут можно делать, а когда узнали, то пошли по всем доступным развлечениям. Первым, естественно, был мини-бар с выпивкой, который был неподалеку. Я бы их туда не пустил, если бы не знал, что им обеим теперь есть 18. Смешно, но день рождения у Гвен произошло как раз на момент, когда она присоединилась к группе пауков. Вот только я все равно не дам им перебарщивать с алкоголем. После того, как они запаслись выпивкой, девочки пошли за закусками. А вот уже следом за этим наконец спустились вниз на танцпол, где застряли на определенное время. Я же сидел сверху и наблюдал за ними из окна, попивая виски первые 20 минут. Потом девочки сами зашли ко мне и потащили веселиться вместе с ними, аргументировав это тем, что хотят показать, как правильно отрываться на полную. Конечно, мне сразу стало понятно, что градус их восприятия уменьшился, а алкоголь в крови увеличился. Иначе бы они не прижимались ко мне во время своего убеждения. Хотя я не понимаю, как можно было опьянеть от нескольких бокалов вина. Бросил на стол с бутылками быстрый взгляд и заметил, что там было кое-что покрепче винишка. А если быть точным, то 40-градусный ликер. Ладно, моя оплошность, что не уследил. Хорошо, что они выпили только одну бутылку и половину второй, а еще имеют более сильный метаболизм, из-за чего оклемаются довольно скоро. Но пить я им больше давать не буду. По крайней мере, пока они не протрезвеют. А для этого мне нужно находиться рядом с ними. Поэтому их предложение присоединиться оказалось очень кстати. Дальнейшее можно описать, как попытку самоубийства. Нет, вначале было очень даже весело, ведь смотреть на то, как две пьяненькие девушки пытаются нормально танцевать, занимательно. Я даже показал им некоторые движения, которые те пытались повторить, но из-за уменьшившейся координации получалось у девочек плохо. Ну, не то, чтобы очень. Хотя это не мешало им смеяться и веселиться наравне со всеми здесь находящимися. Естественно, к ним подходили несколько парней, чтобы познакомиться. Я им даже не мешал, так как мне это делать было не нужно. Те, кто хотел просто полопать девушек, почему-то сразу же уходили со страхом на лице, когда встречались со мной взглядом. А что, я же правда ничего не делал. Просто немного изменил лицевые мышцы, чтобы люди увидели мою большую улыбку. Ничего плохого я им не желал. Честно-честно.